Глава 29. Каменные стражи. Тем временем Питер Дедалус проделал на своей педальной гондоле немалый путь по каналам и остановился возле красивого дома. Поднялся на набережную и постучал бронзовым молотком в дверь с гербом в виде буквы «С», украшенной цветочным орнаментом. После недолгого ожидания ему ответил молодой жизнерадостный голос, спросивший, кто там. — Меня зовут Питер Дедалус, — ответил часовщик и тут же услышал звонкий лай. — Тише, Диого! — прикрикнула на собаку Рассела Колла. — Я ничего не слышу! Питер снова назвал себя. Дверь открылась. Собачка выскочила и принялась прыгать вокруг него. — Тот Питер? — удивилась и растерялась сеньора Колла. — С острова Масок? — Да, это я, — с поклоном подтвердил Питер. — Мне неловко являться к вам в таком виде и с пустыми руками. — Кто там, Расселла? — поинтересовался Альберто Колла, подходя к дверям. Питер с поклоном поздоровался и с ним. «Наверное, вы ищете ребят», — предположила Расселла, навлекая на себя строгий взгляд мужа. «Не понимаю, почему вы пришли сюда и стучите ко мне в дом», — с недовольством заговорил сеньор Колла. «Что вам здесь нужно? О чем у вас с нами или нашими друзьями могут быть разговоры?» Питер потер руки. — Послушайте, в самом деле лишние разговоры ни к чему. Он посмотрел Альберто прямо в глаза. — В вашем доме находится один старый типографский станок. Альберто Колло в испуге отпрянул от двери. В Венеции под строгим контролем держалось все, что печаталось, и держать в доме печатную машину означало немедленно привлечь внимание тайной сыскной полиции, которая следила за распространением подпольной литературы. — Думаю, вы ошибаетесь, сеньор, — возразил Альберто. Питер Дедалус покачал головой. — Послушайте, я не из тайной полиции. Мне необходимо срочно воспользоваться этим печатным станком. — Повторяю вам, что вы ошибаетесь. — Я знаю, что он здесь. — настаивал на своем Питер. — Это я сконструировал его, и вы были бы чрезвычайно любезны, если бы позволили мне воспользоваться им. Фред Засоня падал с ног от усталости в этот день. Когда он вернулся в муниципалитет, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь срочных дел, то нашел огромную стопку документов и записку. «Куда ты, черт возьми, провалился? Все эти бумаги мне нужны к завтрашнему дню». Фред вздохнул, прекрасно понимая, что он единственный в Килморской бухте человек, который умеет работать со старой совой, с машиной, печатавшей все городские документы. Он посмотрел, что нужно сделать, и засучил рукава, твердо намереваясь закончить дела как можно скорее. Открыл ящик с перфокартами, выбрал из архива, какие нужно, и вставил их в специальное устройство в старой сове. Сложнейшая машина тотчас пришла в движение, закрутилась и задвигались различные ее механизмы, выуживая из архивов необходимые Фреду сведения и распечатывая их. К счастью, работала эта машина, сконструированная Питером Дедалусом, поистине безупречно, и потому быстро выдавала один документ за другим. Фред даже посвистел немного в свое удовольствие и закончил всю работу на час раньше, чем собирался. Сложил в картотеку перфокарты, разложил документы по папкам и собрался уйти. Ему не терпелось не только поскорее прийти домой, но и побывать в тротории, поболтать с друзьями и рассказать им о паровозе, который вернулся в город. Он уже запирал дверь муниципалитета, как вдруг обнаружил, что старая сова еще не закончила работу. Услышал, что двигаются зубчатые сцепления и стучит печатающее устройство. Фред нахмурился. Не может быть, чтобы он что-то забыл. Он ведь все проверил, дважды просмотрел все бумаги и аккуратно распечатал все, что нужно. Он вернулся к огромной металлической машине и, не включая света, обнаружил, что она действительно печатает еще одну страницу. Но это был не обычный документ. Это оказалось письмо, приложенное к другому листу, сложенному вдвое так, чтобы его нельзя было прочитать. Фред взял бумагу и прочел. «Привет, Фред. Мне нужна от тебя одна услуга. Я Питер Дедалус, часовщик. Пишу тебе, используя функцию срочной передачи, из-за чего в тексте могут оказаться ошибки, не обращая на них внимания. Этой функцией я никогда не пользовался прежде. Я попросил бы тебя отнести страницу, приложенную к этому письму, на виллу Арго. Спроси Нестора, садовника. Сможешь? Это действительно нужно сделать очень срочно. Буду бесконечно благодарен тебе, Питер».